Посмотри на дороги, перила, кюветы. Поскольку я уже никогда не поеду в салон, могу признаться, что дорога укреплена цементом, ограждения сделаны из железных прутьев, утопленных в гранитные блоки, а кюветы выложены камнем. Она не шире горной тропы, однако, даже если бы она служила излюбленным местом прогулок самого вице-короля, едва ли могла бы содержаться в лучшем состоянии. Не было видно низги, поэтому профессор прихватил с собой аппарат. Мы миновали кули, занятых расширением дороги, какие-то брошенные дома, прочные приземистые постройки из камня, которые, по обычаю, заведенному в наших поселениях, носили милые прозвища Тауэнд, Крэгерленд и так далее. Сердце затрепетало у меня в груди. Гонконг не имеет права равняться подобным образом на Массури. Вскоре мы добрались до площадки Семи Ветров, нависавшей над морем на высоте 1800 футов, и увидели сплошные облака. Это был пик, излюбленное туристами место для обозрения города. Прачечная в день стирки выглядела бы интереснее. «Пойдем-ка вниз, профессор», — сказал я, — «и потребуем, чтобы нам вернули наши деньги. А ну, разве это вид?» Мы спустились на том же чудесном фуникулере, притворяясь друг перед другом, что нам, где нисколечки не страшно, а затем принялись за поиски китайского кладбища. «Поезжайте в долину счастья», — посоветовал старожил. «Долина счастья — это там, где находится ипподром и кладбище». «Как в Массури», — сказал профессор. «Я сразу догадался». «Это действительно Массури, хотя поначалу пришлось с полмили пробираться сквозь Портсмунд-Харт. На верандах добротных трехэтажных казарм толпились солдаты. Они ухмылялись, глядя на нас. Казалось, все матросы китайской эскадры собрались в клубе Королевского флота, и они тоже сияли улыбками. Синий бушлат — прекрасное создание. У него крепкое здоровье, но давным-давно я отдал свое сердце Тому Аткинсу. Раз уж, к слову, пришлось, стоит задать вопрос, откуда берутся такие отличные рекруты в полках из Хайленда, вспомним, например, Аргайл или Сузерлендшир. Неужели килт и кожаная сумка, отороченная мехом, повинны в том, что так мускулисты молодые парни ростом 5 футов и 9 дюймов, с грудной клеткой окружностью 39? Флот тоже набирает хорошо сложенных парней. Почему же нашим пехотным полкам нечем похвастать? Мы приехали в долину счастья, миновав по дороге памятник англичанам, погибшим в бою или умершим от болезней. Со временем перестает волновать даже такое. Ведь это всего-навсего семена богатого урожая, плоды которого будут, несомненно, пожинать наши внуки. Мы владеем Гонконгом. Благодаря нашей силе и мудрости он стал великим городом, который стоит на скале и располагает отличным небольшим ипподромом почти в милю длиной. С одной стороны к ипподрому примыкает прибежище мертвых магометан, христиан, парсов. Бамбуковая стена отгораживает трибуну от кладбища. Хотя это и устраивает гонконгцев, не кажется ли вам, что не слишком приятно наблюдать за своей лошадью, ощущая в каких-то 50 футах у себя за спиной напоминание о неизбежности сыграть в ящик? Кладбище очень живописный и ухоженный. Крутой каменистый склон сопки примыкает к ним почти вплотную, и поэтому недавно умершие могут наблюдать сверху за тем, что происходит на ипподроме. Даже вдалеке от жаркого спора церквей христиане различных исповеданий хоронятся врозь. У одних кладбищенский забор окрашен белой краской, у других — синий, у последних — которые располагают участком, непосредственно граничащим с трибуной, на воротах намалевано «Сегодня мне, завтра тебе». Нет, не хотелось бы играть на скачках в Гонконге. Презрительно молчащего общества позади трибуны в вполне достаточно для того, чтобы изменила удача.